«Увы, я туп, как носок моего ботинка», — сказал Гард. «Поясни». «Поскольку шансов обыграть Дорана у нас немного, не поступить ли, как тот сообразительный соперник чемпиона? Не повторять ли его ходы? Сесть, как вы говорите, на хвост его людям, и что делают они, делать тоже, чтобы выйти с их помощью на шестерку или кого-то из нее, а в последний момент перехватить инициативу». «Теоретически я еще могу это представить, но практически», — сказал Гард. «Кроме того, как учесть в этой игре людей Гауснера и Фреза?» «Мне кажется», — вмешался Таратура, «их вообще нельзя серьезно брать в расчет, потому что у Фреза с Гауснером в этом деле может оказаться своя игра». «Резонно», — констатировал Гард, «но несколько поздновато. На кой леший тогда я с ними связывался, вел переговоры и ударил с ними по рукам? Наконец, это вообще не по-джентльменски». «С джентльменами жить, по-джентльменски выть», — сказал Честер. «Во всяком случае, уповать только на результаты, полученные нашими временными союзниками, нельзя. Это ясно. Они пусть ищут, дьявол им в помощь, а наша задача — опередить всех». «Глупость ты говоришь», — нахмурился Гард. «Выходит, если бы я не связывался с мафиями, опережать нам следовало только Дорана, а теперь надо еще Фреза с Гауснером. Сам себе наворотил трудности, чтобы, преодолев их, испытать большую радость. Нет уж, дорогие мои советчики, люди из мафии просто обязаны нам помочь. Что же касается того, чтобы сесть на хвост Дорану, идея, конечно, превосходная, но как ее реализовать? О людях генерала мы знаем не больше, чем об интересующей нас шестерке». И снова все посмотрели на часы и качающийся маятник. «Есть один ход», — нерешительно произнес Таратура. «Помните, комиссар, к вам приходил девица? Ну, это, у которой сейчас жених по фамилии Бакерро». «Дина Лан, что ли? Так ведь она, во-первых, из дорановского ангара, а во-вторых, будет теперь президентшей, то есть получит такой пост, до которого Дорану ни руками, ни зубами не дотянуться». «В этом что-то есть», — сказал Гард. «Хотя я не очень представляю себе, что именно. Ну, бывший человек Дорана, ставший от него более или менее независимым. Так? Этого мало, друзья. Можно, конечно, попробовать, если у Лан сохранились какие-то связи с коллегами по ангару, если она ненавидит Дорана больше, чем боится, да к тому же, учитывая свое нынешнее независимое положение президентши, согласится нам помочь, то есть даст какую-то информацию об институте перспективных проблем, которая, в свою очередь, поможет нащупать людей Дорана, причем именно тех, которые идут по следу шестерки. Увы, все это весьма сложно и потому проблематично, хотя у нас, кажется, других зацепок вообще нет. Генерал Доран, как ни крутите, личность незаурядная. Он имеет в нашем ведомстве своих людей, а мы в его никого. И даже попытки внедрить, насколько мне известно, никогда не делали». «Почему же?» — — вдруг сказал Таратура. «Делали и внедрили? И вам об этом известно?» «Я ничего не знаю». «А вы об этом знаете?» Гард взглянул на инспектора не просто с интересом, а скорее с недоумением. «Видите ли, господин комиссар?» Чуть-чуть равнодушно и явно актерствуя проговорил Таратура. «Когда я подстраховывал ваш визит к генералу Дорану, я не снял посты после вашего ухода от него сразу». «Ну?» — в один голос воскликнули Гард и Честер. «Они засекли, как к Дорану тайно приезжал...» «Извините, господин комиссар, но я уж скажу, как есть». Таратура почему-то перешел на шепот. «Наш министр Ван Нелл, а вы говорите...» Уже своим обычным голосом закончил инспектор, что в ведомстве генерала мы не имеем своих людей. Честер и Гард от души расхохотались. Через какое-то время к ним присоединился Таратура, хотя держался до последних сил. Когда они отсмеялись, инспектор достал из кармана бумажник, а из бумажника стопку фотографий, которую молча и торжественно протянул Гарду. Комиссар принял ее, словно колоду карт, и терпеливо ждал разъяснений Таратуры. «На 23:30 вчерашнего дня, — сказал Таратура, — это все те, кто побывал у Дорана с того момента, когда на вас поохотился Хартон, и вы отправились к Дорану пить кофе. А в 23:30 я посты снял, боясь, что их засекут. Добавлю, здесь только те, кто побывал непосредственно в кабинете у генерала или в приемной у Дитриха, что в принципе почти одно и то же. Что думает Доран, то делает Дитрих». «Таратура! Вы гений!» — искренне произнес Гард. «А технический? Почему вы так уверены, что...» «Я понял вас, шеф», — перебил инспектор. «Там есть такой коридорчик, через который надо пройти, чтобы попасть в приемную или в кабинет. А коридорчик имеет окошечко и хорошо освещен. Эти люди входили в главный подъезд, поднимались лифтом на 4-й этаж, где находится резиденция Дорана, проходили коридорчиком, а потом вновь, пройдя коридорчик, спускались вниз и выходили из того же подъезда. Кто не попадал на пленку, обслуживающий коридорчик, тот не попадал и к генералу или Дитриху, и его, стало быть, в этой стопке нет. Вот и вся техника, шеф». «Сегодня же подаю по начальству рапорт о переводе вас на должность старшего инспектора». «Не горячитесь, комиссар», — благодарно и иронично улыбаясь сказал Таратура. «Мой перевод еще должен санкционировать генерал Доран». Они невесело рассмеялись. Гард стал рассматривать лица на фотографиях, оборотная сторона которых имела карандашом поставленные дату и время.